Мариетта. Жан напрасно благодушествовал, ничего приятного о себе и о других за последние 2 недели я не узнала. Поняла только, что мои близкие, родители, муж, сыновья, всегда были ко мне несправедливы, использовали меня, помыкали мной. Что сама я слабый, никчемный человек, не способный самостоятельно принимать решения, даже когда от этого зависит моя дальнейшая судьба. К тому же стоило мне увидеть неприглядную истину без прикрас, как единственный человек, называвший себя моим другом, внезапно прогнал меня прочь. Подъезжая к дому на такси, я с горечью думала о том, что приходится поневоле признать свое полнейшее поражение и отказаться от всех желаний и чувств, которые теперь, как и прежде, не приносили мне ничего, кроме разочарований и беспросветной тоски. Я смотрела на прохожих. В это время служащие заканчивают работу и спешат по домам. Мелкий надоедливый дождь заставлял их втягивать голову в плечи, поднимать воротник. Вероятно, многие навсегда отказались от прежних надежд. Многие затыкали уши, чтобы не слышать ядовитых издевок своих спутников. Зажмурившись, чтобы не замечать, как их унижают и подсиживают коллеги. «Похоже, мне все-таки придется купить транквилизаторы по рецепту, забытому в сумке, еще с тех пор, как я впервые побывала у психиатра». «Приехали», — сказал шофер. «Что вы сказали?» «Ну, то ж действительно, приехали». Я расплатилась и с тяжким вздохом покатила к дому чемодан. В лифте закрыла глаза, чтобы не видеть свое отражение в зеркале и яркие неоновые вспышки рекламы за прозрачными стенками. Я была в отчаянии, точно заключенной, вернувшейся в тюрьму. Точно старая кляча, которая знает, что ее тащат на бойню, упирается, но не может встать на дыбы и умчаться прочь. Не успела я достать ключ из сумки, как дверь распахнулась, и на пороге появились Макс и Тома с огромным букетом белых цветов. Они бросились мне на шею. «С возвращением, мамочка». Я никак не ожидала, что сыновья встретят меня с распростертыми объятиями. От неожиданности замерла и онемела. Когда прошлым летом я вернулась из больницы, мне вырезали опухоль, доброкачественную, само собой, не было и тени нынешнего воодушевления. «Что ж ты стоишь? Проходи скорее, мы тебя заждались». В конце коридора, сквозь распахнутую дверь гостиной, я увидела еще один роскошный букет на низеньком столике, обычно заваленным дисками с компьютерными играми и грязными носовыми платками. Теперь он был девственно чист. Тома ласково взял меня за руку и усадил на диван. Макс втащил чемодан. Невероятно. Раньше он не помогал мне даже нести пакеты с продуктами из супермаркета. Что за чудеса? Неужели оба так по мне соскучились? Я не сразу смогла расслабиться, принять все это как данность, отогнать мрачные подозрения. «Ну же, Мариетта, нельзя отвергать такой подарок. Это же приятный сюрприз», — уговаривала я себя. Мы снова и снова ходим по кругу. Страдания порождают мнительность. Наш стакан всегда наполовину пуст, — втолковывал мне Жан. «Пережитые психологические травмы, а вам и вправду пришлось нелегко, сделали вас недоверчивой. Иногда вы впадаете в паранойю, замечаете злой умысел там, где его и близко нет. Делайте из мухи слона. Я ни в коем случае не осуждаю вас. Это вполне естественная реакция, понятная, почти неизбежная. Хроническая усталость, фрустрации, разочарования искажают вашу картину мира, заставляют считать мужа врагом, а сыновей — бесчувственными чудовищами. Постарайтесь взглянуть на них иначе. Поверьте, что они способны быть искренними и добрыми, способны любить. «Расскажи, как ты там жила, что делала?» — расспрашивали мальчики. Они сели рядом, обняли меня, внимательные, ласковые, а выросли-то как? Нет, скорее повзрослели. Все-таки разлука пошла им на пользу. В гостиной чистота, порядок, уют. У меня на душе сразу стало легче. Страх исчез, я расслабилась, вспомнила наставление Жана. «Смелее принимайте решение, настаивайте на своем, пусть другие считаются с вами. Вы изменитесь, и все вокруг изменится, вот увидите, Мариетта». Мне понадобилась передышка, чтобы хорошенько все обдумать. Так что я гуляла и думала, — ответила я сыновьям. Папа сказал, что ты очень устала. До полного изнеможения, до предела, до нервного срыва. Вот что случается, когда слишком долго терпишь, вместо того, чтобы четко и ясно сказать «нет». Но теперь жизнь изменится к лучшему. Я поднялась с дивана и медленно, неторопливо обошла все комнаты одну за другой. Пахло свежестью, будто на морском берегу. Словно перед моим возвращением повсюду открыли окна и тщательно проветрили. Нигде никакого хаоса. Кроссовки не валяются посреди коридора, на кухне не разбросаны толстовки. Даже спальни мальчиков прибраны, насколько это возможно у подростков. Постели заправлены, журналы и банки колы не заполонили весь пол, и, о чудо, шторы раздвинуты и ставни открыты. Поверить невозможно. Ведь в последнее время мои мальчики жили во тьме кромешной и вдобавок не снимали наушники. А когда ты снова пойдешь на работу? Одно время, вернувшись из коллежа, я ужасно злилась, готова была поубивать своих безалаберных, безответственных детей. В доме бардак, уроки не выучены, в раковине гора грязной посуды, на столе засохшие объедки, орала на них. Совесть потеряли, портите, ломаете, бросаете, потому что другие за вас приберут, починят, купят новое. По-вашему, вещи с неба падают, да? Живете на всем готовеньком, привыкли получать что угодно без труда и хлопот. Стоит только в ладоши хлопнуть или папе СМС отправить. А потом махнула рукой. Зачем себе нервы трепать? По 100 раз повторять одно и то же. Наглости мальчикам не занимать. Ты им слово, а не тебе 10. Шарль внушил сыновьям, что они пуп земли. Остальные должны их учитывать, подстраиваться под них, угождать им. Сил у них больше, энергии хоть отбавляй. Мне с ними не справиться, ну их. Я выхожу на работу с понедельника. А вы как без меня справлялись? Все хорошо? Они замялись, насупились, помрачнели. Принялись переглядываться, мол, жалобы сейчас ни к чему, мама только-только вернулась. Наконец Макс не выдержал. «Да все отлично, если бы не Констанс. Она нас замучила. Утихомирь ее, пусть знает свое место, а то взорвалась совсем». «Кто такая Констанс?» «Разве папа тебе не сказал?» «Наша новая домработница». Приходит каждый день после полудня. Мы с папой не общались, он не мог мне сказать о ней. А что случилось с Софией? Неужели папа ее уволил? Софья сама уволилась. Ей предложили место получше. Констанс, злющая, сущий цербер. Правда, мама, спаси нас от этой Мегеры. Она заставляет нас сортировать и класть в машину грязное. А когда ее высочество изволит все постирать и погладить, мы сами убираем одежду в шкаф, представляешь? И ванну мы моем теперь, и в комнатах у себя прибираем. Мамзель к нашим вещам не прикасается, только проверяет, все ли мы сделали как следует. Если ей что не понравится, или она просто не в духе, забирает игровые приставки и прячет. Мы уже папе жаловались, но ему все некогда, времени нет искать другую прислугу, и не его это дело». У нас тут сущий дурдом. Если мы трудимся вместо домработницы, пусть платят нам, а не ей. Или давай заставим ее сдавать за нас математику. Гони ее в шею, мама, нечего с ней церемониться. Нечего церемониться? Гони в шею? Тебе 16, а ты строишь из себя крутого главу мафии. Не стыдно? Что вам сделала бедная Констанс? Чем обидела? Похищение игровых приставок меня не впечатлило, так и знаете. Мальчики, я люблю вас, правда, но вы такие лентяи. Неплохо иногда расшевелить вас. Вот я вернулась и вижу, что у нас дома красота, какой отродясь не бывало. Все налажено, все по местам. Мое мнение не котируется. Я опекусь о пустяках, о мелочах. Но поверьте, они имеют огромное, решающее значение. Не стану лгать. Я хоть и не видела Констанс, но глубоко ее уважаю. Решено, она остается. Придется вам потерпеть. Мам, ты что, издеваешься? Вовсе нет. Вы уже взрослые, научитесь считаться с другими. Иногда и убрать за собой не грех. Правила изменились, привыкайте. Я говорила о переменах и сама себе не верила. Однако неожиданное странное поведение домработницы — неоспоримое доказательство того, что удача мне улыбнулась. Мои слова прозвучали веско и спокойно, хотя на самом деле я с трудом преодолевала смятение. Не только сыновей нужно было убедить, но еще и себя саму. «Теперь все зависит от вас», — сказала мне Жанна на прощание. «Будьте верны себе, остальное наладится само собой». Наладилось, как в сказке. Спасибо неведомой Констанс. «Дорогая, вот ты и дома», — Шарль вернулся. При детях он всегда лучезарно мне улыбался. У него в запасе была и другая, ехидная улыбочка, которой он часто добивал меня, измучив издевательствами и придирками. Звучный, чарующий голос мужа вразумлял. «Полно, зайка, не злись. Ты же знаешь, я человек прямой, строгий, но справедливый. Если и пожурил тебя, так для твоей же пользы, любя». В политике и в частной жизни излюбленным оружием Шарля были слова и улыбки. Я подошла к нему, поздоровалась. «Боже правый, да ты у нас просто красавица!» Выпрямилась, расправила крылышки, посвежела, порозовела. «Давно бы так! Наконец-то моя милая женушка стала похожа на себя!» Шарль неисправим. Его ничуть не смущало, что месяц назад он унижал меня, оскорблял, бранил, считал тяжкой обузой, угрозой своей карьере. Вздумая его упрекнуть, он ответил бы, как ни в чем не бывало. «Родная, я сделал тогда все, что мог. Я заботился о благе нашей семьи, я все уладил, как видишь. Любой бы на моем месте рассердился. Но что было, то прошло. Теперь это не имеет значения». Поэтому я молча внимала потоку его красноречия. «Ты моя болезнь, раковая опухоль», — думала я. Твои метастазы проникли повсюду, отравили мое сознание. Год за годом ты высасывал у меня силы, хитрый, упорный, цепкий. Но случилось чудо. Я преодолела коварный недуг. Отныне ты мне не страшен. По совету Жанны я сняла навязанные тобой очки и увидела мир неискаженным. Вот он ты, непридуманный, настоящий. Черствый, бессердечный политикан, одержимый тщеславием. Грязный пройдоха, который использует всех и вся, но любит только себя. Я заблуждалась, врала себе. Как те женщины, что прощают мужьям побои, оправдывают их и надеются на лучшее. Все эти годы я верила, что в глубине души ты меня любишь, что когда-нибудь изменишься. Я была не права. И Жан не прав. Дело не в том, что ты не умеешь выражать свою любовь. Ее просто не было и нет. Я нужна тебе, потому что у депутата правых, ревностного католика, должна быть образцовая семья. Я нужна тебе, чтобы растить твоих сыновей. Я нужна тебе. Я ведь точь-в-точь соответствую твоему представлению о жене политического деятеля. Я нужна тебе, как лента ордена в петлице. Вот только мне все это больше не нужно. Чтобы торжественно отпраздновать мое возвращение, Шарль заранее заказал столик в лучшем ресторане, невероятно дорогом, роскошном, где каждому посетителю прислуживал отдельный официант, где свечи в серебряных канделябрах озаряли белоснежные льняные салфетки и редкостные блюда. Весь вечер мы вчетвером непринужденно болтали, будто и не было вынужденной разлуки. Я старательно смеялась над шутками мальчиков, расспрашивала, где они собираются провести будущие каникулы, и вместе с тем постоянно была начеку. Шарль следил за мной испытующе, недоверчиво. Он почувствовал что-то не так. Наша жизнь изменилась, я изменилась. Когда ужин закончился, к нашему столику подошел управляющий. «Господин депутат, надеюсь, вы не разочарованы. Ваше присутствие — большая честь для нас. Позвольте выразить восхищение вашей прекрасной семьей». «Благодарю», — ответил Шарль. «Семья — наилучшая из моих достижений, я горжусь ею. Но главная заслуга принадлежит не мне, а моей очаровательной супруге. Она сделала меня счастливейшим из смертных. Без нее моя жизнь немыслима. Да-да, понимаю вас, управляющего смутила внезапная откровенность почетного гостя. Сыновья восторженно смотрели на отца. Где им было догадаться, что за велеречивыми комплиментами таится угроза? Лишь я одна знала, что Шарль — двуличный человек. Возможно, помимо разочарования, это давало мне некоторое преимущество.